«Это зависит от многого», — сказал я туманно. «С Дарьей Никитишной помирились?» «По-моему, идет на лад». Я не хотел вдаваться в подробности наших семейных отношений. Железнов улыбнулся довольно. Он, видимо, приписывал это в заслугу себе. Вернувшись в прокуратуру, я неожиданно застал там Авдеева. Он приехал специально по мою душу. При первом же разговоре он сообщил: «Такая петрушка получается, Захар Петрович. Я только что из Краснопрудного. Клоков никакого отношения к культработе не имеет. Его не знают ни в поселке, ни вообще в районе. Что он за птица, неизвестно». «Такая же липа, как и мнима Ажнов?» — спросил я. «Вот именно. А вы знаете, что человек, выдавший себя за Ажнова, оказывается, несколько раз бывал у белоусов до того, как вы туда попали?» Он многозначительно посмотрел на меня. «Что?» — удивился я. «Как это удалось установить?» «По словесному портрету, составленному вами, опросили соседи. Его настоящая фамилия? Пока не знаем. Выходит, они с Мариной Белоус разыграли в поезде сцену, якобы не знали друг друга. Выходит так. С какой целью? Только для того, чтобы заманить меня в квартиру Белоус на мнимый день рождения?» «Мнимый? Ошибаетесь, у нее тогда действительно был день рождения. А по справке, выданной станции скорой помощи, машина Белоуса на самом деле сломалась в пути. Это подтверждают врач и медсестра, которые выехали с ним на вызов. Поломку можно инсценировать, если опытный шофер». «Белоус опытный», — подтвердил Авдеев. «До скорой помощи работал на такси. Он химичил, использовал машину не по назначению, по особой договоренности возил клиентов в другие города за сотни километров, за это был уволен. И вот еще деталь. Белоус ранее судим, отбывал наказание в колонии». «За что?» «Шулер. В карты простофиль обыгрывал. Знаете такую игру? В три листика». «Конечно. Особенно процветала после войны. Во всех городах, на всех барахолках. Да и сейчас кое-где играют». «Но при чем здесь я? Я же не вел его дело». «Его арестовали в Липецке. Там же и осудили». «Где Липецк, а где Зарянск?» «Не понимаю». Владимир Харитонович пожал плечами. «Я и сам еще не вижу определенной связи». «А супруга его тоже с уголовным прошлым?» — спросил я. «Нет», — улыбнулся помоблпрокурора. «Она вроде перед законом чиста. Но биография не кристальная. Белоус — четвертый законный муж». «Что же он так хорохорится?» — не удержался я. «А может, последняя, как говорится, любовь? Пойди разберись. Давно Марина Петровна замужем за ним?» «Полтора года». «Детей у них нет?» «Нет. У него есть, платит алименты. Она так и не обзавелась детьми. Наверное, некогда было. Лето красное пропело», — усмехнулся Авдеев. «Проторговала за стойкой бара», — поправил я. «Нет, пропела», — сказал Владимир Харитонович. «Марина Белоус начинала с эстрады, была солисткой областной филармонии, потом пела в ресторане, а теперь стоит за стойкой». «Профнепригодность?» «Трудно сказать. Бывший директор филармонии дал понять, что карьера ее рухнула из-за пристрастия к вину и мужскому полу». «Выходит, пустили козла в огород», — усмехнулся я. «Нет, теперь она пить не может, печень». «Да, в поезде, а потом и дома, в тот вечер она к вину почти не притронулась». Авдеев промолчал. Потом спросил: «Одного я не пойму, Захар Петрович, зачем вам надо было представляться, кто вы и что вы?» «А я и не представлялся, отчетливо помню». «Это точно?» Авдеев внимательно посмотрел на меня. «Ну да». «Может, Горелов шепнул? А я, ну, ей-богу, ни словом не обмолвился о своей работе. Может быть, по форме определили? Так, протянул Владимир Харитонович. Допустим. Но откуда супруги Белоус узнали, что вы прокурор именно города Зарянска? Заявление в обком было состряпано сразу же после вашего ухода из их дома. Ума не приложу. Может быть, потому что я сел в поезд именно в Зарянске? Но откуда им известно, что я прокурор? Надо поговорить с Гореловым. Он вернулся? По идее, должен приехать. Путевка на 24 дня. Если и он не говорил, то... Авдеев покачал головой. Значит, они заведомо знали, с кем имеют дело. А что Жнов? Я имею в виду настоящего, который работает на комбинате. Пока ничего такого, что указывало бы хоть на какое-то отношение к этой компании, не обнаружено. Авдеев сидел в Зарянске 3 дня. Мы с ним просмотрели десятки дел, но кончика ниточки так и не ухватили. Владимир Харитонович решил съездить в совхоз «Коммунар» вместе со мной. Директор совхоза встретил представителя прокуратуры области настороженно, думая, что его приезд связан с нарушением земельного законодательства. Но быстро успокоился, узнав, что проверяют не его. «Я хочу услышать от вас о той истории, которая произошла в поезде и на квартире Марины Белоус», — сказал Авдеев Горелову и предупредил, что этот разговор должен остаться между нами. «Конечно», — поспешил заверить Горелов. «Честно говоря, я потом себя не в своей тарелке чувствовал». «Вы раньше никого из этой компании не знали?» «Нет. Впервые встретились в поезде». «Хорошо. Припомните, вы не говорили кому-нибудь из них, что Измайлов прокурор Зарянска?» Горелов наморщил лоб. «А зачем мне это? Неужели я не понимаю?» «Постарайтесь вспомнить». «За кого вы меня принимаете, товарищ Авдеев?» — обиделся Николай Сидорович. «Да нет. Ничего страшного на самом деле не произошло, если вы и сказали. Он ведь все равно был в форме. Но это очень важная деталь, она много значит». «Никому я про Захара Петровича не говорил. Люди разные бывают. Не дурак же я последний». «Понятно. Спасибо за сведения. Вы в тот вечер, кажется, больше беседовали со Жновым». «С этим инженером?» «Да, как-то нашли общий язык. Кстати, сам себе удивляюсь. Я выпил-то всего ничего, а разморило. Крепка у Марины Петровны настойка. Никогда не думал, что так быстро того...» «Вы обратили на это внимание?» — спросил Авдеев. «Конечно. Наутро голова болела, словно я выпил ведро самогону». «А как вы расстались? Вы же вышли вместе со Жновым и Клоковым». «Очень просто. Я вижу такое дело, скандал. Мне неловко. Невольно свидетель. Выскочил за дверь. Слышу, за мной по лестнице спускаются оба. Мы подошли к остановке автобуса. Я вскочил в первый же. Думал, что и они тоже. Когда огляделся в автобусе, их не было. Думаю, черт с ними, даже лучше». «Они о чем-нибудь переговаривались между собой?» «Нет, молчали». «Понятно. И вы их больше не видели?» «Нет. Часа через 3 я уехал, путевку ведь мне отдали, горящую. 2 дня уж и так пропало». По дороге из совхоза «Коммунар» Авдеев еще и еще раз анализировал разговор с Гореловым. Что же выходило? Клоков и мнимый Ажнов оказались не теми, за кого выдавали себя. Раз. Чита Белоус знала заведомо, что я прокурор города Зарянска, хотя Марина Петровна не подала и виду. Это 2. 3. Почему-то Горелову и мне дали напиток, от которого клонило в сон. Выходит, специально усыпили. А заодно и лже Ажнова, чтобы не было подозрений.